Седьмое. Число едоков все росло. Окончив учение, приехали Лина, Владимир и Соня вместе с супругами Кюэс. Из Петрограда приехал 14-летний наш двоюродный брат Кирилл Голицын. Он был очень красив и щеголял новенькой бойскаутской формой, голыми коленками, нашивками и значками на груди и на рукавах. Его двоюродные сестры, почти ему ровесницы, наша Соня и бобринские Алька и Сонька, так и льнули к нему и затевали с ним совместные игры и прогулки. А по вечерам они ежедневно ходили за две версты на Богородицкий хутор с тремя бутылями-четвертями за молоком. Моему отцу, наконец, удалось уговорить своих родителей тоже отправиться в Богородицк. И они приехали с собачкой Ромочкой в сопровождении лакея Феликса. Мой отец оставался в Москве. Ходил в Народный банк и продолжал жить на Георгиевском вместе с дедушкой Сашей, который, несмотря ни на какие уговоры, не соглашался уезжать из Москвы куда бы то ни было и говорил, что желает быть похороненным только в Петровском. Приехал дядя Владимир Трубецкой. Я уже писал, куда он ездил, а моя мать, убедившись, что ее дети хорошо устроены, со спокойной душой вернулась в Москву к моему отцу. За обеденным столом сидел также пленный австрийский офицер Зальцман, который был прекрасным скрипачом. Он давал уроки музыки девочкам бобринским, и каждый вечер устраивались концерты. Бабушка или тетя Вера играли на рояле, Зальцман на скрипке, дядя Владимир Трубецкой на виолончели. Из города приходили певцы, пели арии из опер и романсы. Приходили слушатели из города, из общины, с завода. Слуги становились у двери. Кроме произведений классиков, исполнялись и сочинения дяди Владимира. Он был всесторонне талантливый человек. В будущем я о нем многое расскажу. Но как композитору ему не хватало теоретических знаний. Со слов сестры Сони знаю, как перед концертом он часами играл на виолончели, меняя и переиначивая музыкальные фразы, как помогала ему тетя Вера своими советами, когда аккомпанировала ему на рояле. А я на концертах скучал. Мне было досадно, что мой двоюродный брат Алексей Бобринский, которого я искренне полюбил, со мной не играет и тоже остается слушать. Керосиновая лампа-молния горела, за окнами стояла тьма. Хорошо было взрослым сидеть с закрытыми глазами и слушать. Первые два месяца нашей жизни в Богородицке были еще более тихим оазисом, чем наш особняк на Георгиевском. Раза два-три приходили к тете Вере служащие сахарного завода. Они говорили, что мы можем жить спокойно, так как находимся под их покровительством. Они же нам подбрасывали продукты. Алексей был старше меня на 3 года. Я ходил за ним по пятам. Тетя Саша и Нясенька перестали на меня обращать внимание, и Алексей с друзьями-мальчишками принял меня в свою компанию. Я от них не отставал, бегал с ними на пруд купаться, вместе играли, копали во враге пещеру, гоняли в футбол, где мне предоставлялась довольно пассивная роль бека, по-теперешнему защитника. Мальчишки эти были дети бывшей многочисленной дворни Бобринских и дети духовенства. Их и называли по должностям и по сану родителей. Мишка-поп, Мишка-дьякон, Мишка-кучер и так далее. Увлеклись мы стрельбой из лука. В предыдущую зиму в оранжерее заморозили персиковые и абрикосовые деревья, которые проволочной решеткой отделялись один от другого. Мы выдергивали проволоку на тетиву, для лука вырезали молодые клиночки, а для наконечников стрел употребляли пули, которые тогда берегли чуть ли не в каждом доме. Но требовалось на костре вытопить из них свинец. Мы собирались под колокольней и стреляли вверх, чья стрела взлетит выше. Брат Владимир мне вырезал из щепки маленькую стрелку. Один ее конец украсил куриным перышком, в другой вставил пустотелую пульку. Я натянул тетиву, отпустил ее, и стрелка полетела вверх. Ни одна мальчишечья стрела не достигла такой высоты, как моя. Я ликовал. И снова мы стреляли по команде. И опять моя стрелка взлетала выше других. Но нашелся завистливый мальчишка и сломал ее на моих глазах. Я побежал к брату Владимиру. Комок застрял в моем горле. Но я ожидал себе слова никогда не плакать. Показал ему оба обломочка, а он меня выругал и сказал, что другую стрелку делать не станет. С большим огорчением я от него отошел. Я потому так подробно пишу о стрелке, что много лет спустя написал о ней рассказ. Я показывал его в редакциях, но нигде не принимали. Усматривали идеологически невыдержанный подтекст. А рассказ, честное слово, получился хороший. В дамы сердца мои младшие сестры не очень годились. Мне надоело все время им уступать. Я время от времени с ними ссорился и всегда оказывался в глазах тети Саши виноватым. Но как поклоннику рыцарей круглого стола мне непременно требовалась дама сердца. А где ее найти? Как и раньше, мы каждое воскресенье ходили в церковь. И там я увидел однажды девочку, в упор смотревшую на меня. Она была не намного старше меня, блондинка, с длинной русой косой, с голубыми глазами, с остреньким носиком. Она с матерью всегда стояла слева, а я с сестрами справа. Так каждое воскресенье, вместо того, чтобы молиться, мы поворачивались, взгляды наши встречались, мы краснели и, нагибая головы, начинали креститься. Девочку звали Зойка Кормилицына. Она была дочерью бывшего графского конторщика. Я впервые с ней заговорил во время общей игры в палочку-выручалочку, когда мы оба спрятались за одним и тем же кустом. «Я тебя люблю», — сказал я. «И я тоже тебя люблю», — ответила она. После игры я не утерпел и разболтал о своей победе сестре Соне. Долго она меня дразнила Зойкой, и на этом мой роман кончился. Целыми днями я бегал с мальчишками и очень скоро убедился, что, разговаривая между собой, они употребляют непонятные мне слова. А еще через некоторое время до меня дошло, что слова эти очень нехорошие. Но я не знал, что означает, например, слово на букву «Ж» или на букву «Х», а спросить мальчишек не хотел, еще засмеют. Прислушиваясь к их репликам, я понял смысл, по крайней мере, дюжины подобных слов. Но почему основным ругательством оказывалось самое для меня дорогое слово «мать»? Между тем в усадьбе появилось новое лицо – Ковалевич, здоровенный молодой солдат, по слухам, большевик. Он ничего не делал, ходил от одного флигеля к другому, лузгал семечки, а, заговаривая с кем-нибудь из мужчин, пересыпал свою речь матерной руганью. «Как-то я спросил Нясеньку, а ты по-матерному ругаться умеешь?» Я никак не ожидал ее бурной реакции. Она взвилась, подпрыгнула, схватила меня за плечи. «Да ты что? Это же самый страшный грех! За каждое такое слово Богородица на 3 года отрекается!» Я так и опешил. «А как же Ковалевич?» Я тут же разыскал его в толпе зевак и встал сзади него, прислушиваясь. «Раз, два, три», — считал я. Ковалевич зашагал с кем-то, я зашагал следом за ним. 4, 5. Весь день я ходил следом за матерящимся Ковалевичем и считал. А вечером взял бумажку, написал двухзначную цифру, поставил знак умножения и цифру 3. Вообще, насколько я любил историю, географию и естествознание, настолько ненавидел арифметику. Но этой задачей я искренне увлекся. В течение 3 дней я ходил за Ковалевичем и считал, а вечером решал задачу на умножение. Результаты у меня получались потрясающие. Выходило, что Богородица отречется не только от самого Ковалевича, но и от всех его будущих детей, внуков, правнуков, пра-пра и так далее, вплоть до страшного суда. 8. Дядя Лев Бобринский всю вторую половину войны служил адъютантом военного губернатора Галиции, своего родственника Бобринского-Смельского. Но так как Галиция была занята русскими войсками недолго, то губернаторский штаб в надежде на будущие победы обосновался в Киеве, а потом был расформирован. По дороге в Богородиц дядя Лев заболел и застрял в Курской губернии в имении князей Борятинских. Поехал за ним мой брат Владимир, еще подросток. Сохранился его калинкоровый альбом с дорожными зарисовками. Как солдаты ловят мешочников, как народ берет штурмом вагоны. Владимир привез дядю Льва совсем больного и слабого. У него обнаружилась болезнь почек. Он оказался вовсе не таким страшным, как я раньше его представлял. Ходил с трудом, с палочкой, а за обеденным столом громко разговаривал, соревнуясь с дядей Владимиром Трубецким в остроумии. Их речи прерывались дружным хохотом юных слушателей. Старшие дети затеяли спектакли, решили поставить сцены из «Ревизора», из «Горя от ума», из «Каменного гостя» Пушкина. Режиссером был дядя Владимир Трубецкой. Сестра Соня играла Марью Антоновну и Лизу, Сонька Бобринская – Анну Андреевну и Софью, Алька Бобринская – Донну Анну, Алексей – Молчалина. Сестра Лина выступала в мужских ролях и играла Чацкого и Дон Гуана. Кирилл играл Хлестакова, Фамусова и Липарелло. Владимир довольствовался молчаливой ролью командора, стоявшего на столе, закутавшись в простыню. Я был очень горд, что и мне дали роль. Я играл лакея Фамусова. Держа руки на животе и глупо улыбаясь, я выходил на авансцену и говорил: «К вам, Александр Андреевич Чацкий!» В графских сундуках хранилось неисчислимое количество одежды чуть ли не с начала прошлого века, поэтому выбор для театральных костюмов был большой. Сцену устроили в зале, перегородив ее занавесом. Зрителей набралось много. Из города пришли врач Алексей Ипполитович Никольский со своей женой Юлией Львовной, княгиня Екатерина Адамовна Мышецкая, которую Вересаев в своих воспоминаниях вывел под именем Кати Конопатской, его первой любви. Явился бывший графский главный садовник Баранов с женой. Пришли служащие сахарного завода. Из общины явились сестры милосердия. Зал был полон. Спектакль имел большой успех. Зрители особо отметили хорошую игру нашей Сони и Кирилла. Было решено, надо поставить другой спектакль. Какой? Да сами сочиним. Сочиняли все вместе, но главным комедиографом был дядя Владимир. Назвали комедию «Тетя на отлете». Живет в своем поместье старая дева, сестра Алина, с тремя племянницами – Зизи, Мими и Фифи, девочки Бобринские и наша Соня. Они скучают. К ним приезжает молодой человек Коко Завалевский, Кирилл, который сперва не знает, за которой барышней ухаживать. Отдает предпочтение одной, две другие негодуют. Конфликт разрешается приездом еще двух молодых людей – высокого графа Кутила Завалдайского, одетого в красный-синим уланский мундир, брат Владимир, и маленького барона фон дер Фридриха Херауса, Алексей Бобринский, во фраке, в ботфортах, в белых штанах. Все три молодых человека делают предложение трем барышням, а тетя остается на отлете. Но тут появляется с букетом в руках с надутыми щеками, с подушкой под жилетом, сосед по имени Семен Семенович, дядя Владимир –